Матерь Агни-йоги. Придет время, и кто-то, каждое слово записи этих, будет читать устремленно и яро, тем же стремяся путем. Вот почему здесь затронуто столько различных вопросов. Ни один не доведен до конца, и просто потому, что конца нет. За каждой ступенью понимания следует более высокое, еще более расширяющее сознание. Все люди идут вверх. Исключения поступательного движения эволюции нарушить не могут. Могут погибнуть и быть сметены, но не остановить могучего потока жизни. Насыщение сознания эволюционными токами жизни – задача каждого познавшего смысл земного существования. Что может быть печальнее жизненного прозябания, лишенного цели? Когда все делается, думается и чувствуется во имя и ради будущего, тогда утверждается целеустремленность сознания. Надо лишь дальше, как можно дальше, закидывать якоря или магниты, направляемой в будущее огненной мысли.